Но они не просыпаются. Только их золотая шерсть, намокая в талой воде, блестит все ярче и ярче. И я зажмуриваюсь от острой боли в глазах. Спустившись с башни, я поднимаюсь на западный холм, возвращаясь домой. И только тут понимаю, что сделал с моими глазами утренний свет. Слезы струятся из-под зажмуренных век, и я слышу, как они капают мне на одежду. Я пытаюсь промыть глаза холодной водой. Бесполезно. Тогда я задергиваю толстые шторы, валюсь на кровать, закрываю глаза и, утратив всякое чувство пространства, лежу и разглядываю абстрактные линии и фигуры, плавающие вокруг. В 10 полковник приносит утренний кофе и, обнаружив меня на кровати лицом вниз, вытирает мне лицо смоченным в холодной воде полотенцем. Боль за ушами еще остается, но слез уже меньше. «Ты что это выдумал?» — упрекает меня старик. «Утреннее солнце гораздо сильнее, чем ты себе представляешь. А тем более зимнее утро в снегу. Знаешь ведь, читателю снов не вынести сильного света. Так куда ж тебя понесло?» «Я ходил смотреть на зверей», — сказал я. «Много умерло. С десяток, по крайней мере». «Ну и что? Дальше умрет еще больше. Чем больше выпадет снега». «Но почему они умирают так покорно?» «Они слабы. Гибнут от голода и от мороза, испокон веков». «И не вымирают?» Старик покачал головой. «Эти зверюги обитают здесь уже 100 000 лет и будут обитать еще столько же. Зимой умирают очень многие, но весной рождается новое потомство. Новая жизнь вытесняет старую, и опять все по кругу. А больше их не становится, потому что им тогда не хватит пищи в этих краях». «Но почему они не переберутся куда получше? В больших лесах всегда много еды, а если уйти на юг, так даже и от снега можно спастись. Что их держит именно здесь?» «Этого и я не знаю», — отвечает старик. «Но звери не могут уйти далеко. Они принадлежат городу, они его вечные пленники. Такие же, как мы с тобой. Каждый хорошо понимает своим звериным чутьем, что никогда отсюда не выберется. Может, они способны есть траву и коренья только этого леса, а может, бояться идти на юг через известковую долину. Как бы то ни было, покинуть эти места они не способны». «А что происходит с трупами?» «Трупы сжигают. Это делает страж», — говорит старик, грея свои большие шершавые ладони о чашку с кофе. «С сегодняшнего дня и надолго это его основная работа. Сначала он отрубает им головы, извлекает оттуда глаза, мозги и вываривает в большом котле черепа, пока те не побелеют. Все остальное он собирает и сжигает, облив керосиновым маслом». «А черепа, стало быть, набивает старыми снами и ставит на полку в библиотеке?» — уточняю я, не открывая глаз. «Но зачем? И почему именно черепа?» Полковник не говорит ни слова. Только скрипит половицами, расхаживая по комнате. Сперва этот скрип раздается рядом со мной, затем медленно удаляется к окну и там смолкает. В доме повисает бездонная тишина. «Когда ты поймешь, что такое старые сны, — произносит он наконец, — тогда и узнаешь, зачем они в черепах и откуда. Я тебе этого рассказать не могу. Ты у нас читатель снов. Ты сам должен найти ответы». Я вытираю слезы полотенцем и открываю глаза. Старик, задумавшись, стоит у окна. «Зима очень многое проясняет», — говорит он. «Неважно, нравится это нам или нет. Снег падает, звери умирают. Остановить это никому не под силу. После обеда мертвых зверей сожгут, и в небо поднимется столб пепельно-серого дыма. И так каждый день, пока длится зима. Белый снег и пепельный дым».